Сознание за работой. Сознание проявляет нам себя не только в качестве тьмы и света. Если постоянно смотришь внутрь, а не наружу, оно начинает время от времени демонстрировать себя действенным образом, пробиваясь наверх сквозь напластование твоей же психики. Парадокс состоит в том, что при этом действует сознание при помощи той же психики, ибо психика – это ее орудие труда в нас самих. Первое. Прямое свидетельствование. Господи, зачем ты загнал меня в этот угол? Зачем мне этот чертов духовный поиск? Что я такого натворил? Боже, я в курсе, что тебя не обманешь, но дай хотя бы понять тебя. Однако разговоры с Богом ни к чему не приводят. Ты не знаешь, слышит ли он тебя или нет, безразличен ли ты ему, или он есть, но беспомощен или беспощаден. Последние два обстоятельства тебя особенно удручают. И вот разочарованный и подавленный оставляешь безумные вопросы. Бродишь потерянный, словно привидение, между днями и ночами. И тут, в самом неподходящем месте, в самый неподходящий момент, мысли неожиданно останавливаются, разгадка всего, что есть, наступает. Ты уже видишь остановившееся кино реальности, но не в состоянии дать ей определение, так как определять ее некому. Твоего «я», этого дежурного определителя, не существует. Но и подумать об этом обстоятельстве тебе совершенно невозможно, потому что нечем. Мысли нет. И в этом раздвинувшемся зазоре между мыслями ты непонятно чем понимаешь, что понимать нечего. Ты и есть та истина, которую год за годом с таким напряжением душевных сил искал. «О, Господи!» — говоришь ты себе. «Неужели?» Этот маленький текст ценен для меня тем, что записан по горячим следам, сразу после такой штуки, которую японцы называют сатори. И это действительно похоже, как об этом писал Кавабата, на одновременный удар грома и удар молнии тебя по голове, при этом все сие происходит в полной тишине. Так проявляется в человеке сознание. Так оно показывает нам себя. Так оно в нас работает. Сатори продолжается буквально секунды, а может быть и долю секунды. Но эта доля очень-очень длинная, так что в ней целиком умещается вся твоя жизнь. Ничего определенного о времени сказать в этот момент невозможно, ибо при исчезновении мысли «я» мы становимся сознанием, а посему время для нас прекращается. У сознания нет прошлого, настоящего и будущего. В нем нет длительности, причин и следствий. Оно — это вечное сейчас и демонстрирует сие качество весьма наглядно. Ни с чем не спутаешь. Понимаю Сократа, который после этого с ним происшествия простоял на одном месте целый день. Тут и не такое может приключиться, когда тебя взяли без спросу, да и вывернули со всеми твоими убеждениями и представлениями наизнанку. Второе. Прямое указание. Мы считаем, что этого не может быть, а если и происходит, то с кем-то другим или описывается в фантастике. Так до некоторых пор думал и я. Мое знакомство с сознанием произошло так. Стояло утро такого дня, когда спешить решительно некуда, а спать можно хоть до упаду. Этим делом я как раз и занимался, спал себе спокойный сон, смотрел. Какой, уже и не помню. И тут этот голос, ясный и тихий, предельно сдержанный, но с той особой авторитетностью, за которой чувствуешь силу. Голос не был явью, не был он и сном. Напротив, он вмешался в сон и прервал его, словно рассерженный режиссер, неудачную репетицию спектакля. Я проснулся от услышанного, как от громового раската, и еще долго не мог прийти в себя. Просто не верил, что мне ответили на вопрос, который я безуспешно задавал себе в последнее время. Дело в том, что тогда начали выходить мои первые книжки, и меня весьма беспокоили некоторые аспекты моей деятельности на ниве просвещения. Вопросы были такими. Есть ли смысл в моих книгах? Могут ли они принести людям пользу? Имею ли я право делиться с читателями своими взглядами? Хочу заверить, я запомнил услышанное на всю жизнь. И пусть психиатры не потирают руки от удовольствия. Данное событие никакого отношения к навязчивым голосам не имело. Не относилось оно и к часто упоминаемому внутреннему голосу, синониму интуиции. Голос был настоящим, реальным. Он принадлежал мужчине, но мужским казался лишь по тембру. Самое завораживающее заключалось в том, что голос казался нечеловеческим, механическим, словно воспроизведенным неким устройством. Машина, которая осторожно выговаривала слова, спокойно так мне сказала. «Невозможно твоя потеря». Ну, решил я, раз невозможно, так невозможно. И успокоился. После происшествия я бросился на поиски упоминаний о феномене. Оказалось, что сие явление неоднократно приводилось в источниках, внушающих доверие, и исходило от людей, не склонных к визионерству, и вообще далеких от мистики. В давние времена жил в Греции Сократ. Был он мудрец и безбожник. Сократ утверждал, что слышал голос с детского возраста и называл его демоном. В времена Сократа агаты демонами величали добрых духов, по-нашему ангелов-хранителей. Демон Сократа давал своему хозяину, хотя тут трудно сказать, кто кому хозяин, советы. Внутренний голос предвещал удачу и неудачу французскому пирату Рене де Труэну. Труэн описывал его как тихий, но внятный и в то же время упрямый. Голос предсказывал ему приближающиеся события, и пират пользовался полученной информацией, выходя сухим из воды из самых отчаянных ситуаций. Философ, политик и купец Мишель Монтень также признавался, что знаком с подобным явлением. Монтень именовал его божественным внушением или властными побуждениями, следуя которым он добивался счастливого исхода торговых дел. Действительный статский советник Иван Бахтин оставил подробное описание этого феномена в своей книге «Вдохновенные идеи». Он называл это «идеей весьма сильной, острой, разрешающей иногда бывшее в чем-либо мое недоумение». Бахтин говорил, что мысли идеи пролетали через голову по утрам почти сразу после пробуждения, но к самому конве сонных событий отношений не имели. Он указывал на их чужеродность, непринадлежность к собственному мышлению, обращал внимание на краткость, глубину и точность высказываний. Бахтин говорил, что мысли приходили к нему неожиданно, а их появление не зависело от его воли и желания. «Они приходят так, как бы, например, кто-либо посторонний влагал мне их в то время внезапно в голову». Еще он отмечал особую паузу в мышлении, которая предшествовала появлению идеи. Бахтин был человеком серьезным, здравомыслящим, всецело посвятившим себя государственной службе. Его трудно заподозрить в мистификации, мистицизме или в наличии нервной болезни. Итак, демон и божественное внушение, вложенные в голову идеи и упрямый голос. По-разному воспринимают это разные люди, да и смысл услышанного разительно отличается. Сократ утверждал, будто демон предсказывал ему будущее. Он, например, напророчил ему смертный приговор афинского суда. Внутренний голос помогал чинить морской произвол Рене де Труэну, а Монтенью вести мирную торговлю. Бахтин он предупреждал об ошибках в документах, которые тот подавал в высшей инстанции, что немало помогало продвижению чиновника по карьерной службе. Каждому свое, по уму, интересам и занятиям его. Вот что получается. Хочу поделиться с вами некоторыми своими размышлениями. Хотя слова демона подобны грому, говорит он обычным голосом, словно пользуясь известным лекторским приемом. Не нужно повышать голос, чтобы успокоить аудиторию. Достаточно заговорить тише, как все перестают шумить и начинают слушать. Голос возникает неожиданно, в дни душевного напряжения, когда какой-то важный вопрос встает неодолимым препятствием. Явление это может происходить утром, в момент пробуждения, в промежутке между сном и явью, словно в эту секунду двери психики приоткрываются, и сознание говорит с нами, вернее, мы встречаемся с самим собой напрямую, без мыслей посредников. Голос нельзя вызвать или заказать, с ним нельзя вступить в диалог. Демон никак от наших хотелок не зависит. Его слышишь, если не стараешься его услышать. Демон себя не обнаруживает, если ты взволнован или раздражен. Здесь необходим особый настрой освобождения от пут психики и настойчивый взгляд внутрь себя. Чем отличается голос от хоровода мыслей, по обыкновению непрестанно крутящегося в наших головах? По идее, он не должен вызывать душевного потрясения. Обращают на себя внимание две вещи. Что голос говорит и как он это делает. Относительно что? То это краткое сообщение комментирующего характера. Демон ни к чему не призывает. Не зовет, не окликает по имени и ничего от тебя не требует. Он лишь констатирует, дает заключение, обрисовывает положение вещей. Делать выводы и оставаться объективным ему, похоже, просто. Он, несомненно, знает все наперед. Он определенно посторонний наблюдатель, он словно из другого мира или как с того света. Он — это сознание, проявление сознания в нас. Теперь по поводу «как». Спутать речь демона ни с чем нельзя. Голос этот нечеловеческий. Слова, как ни ужасно такое осознавать, произносит живая, но нематериальная машина. На это указывает отсутствие интонации, особый роботизированный тембр и абсолютная беспристрастность. Поэтому-то Сократ называл своего демона бесплотным духом. Когда море волнуется, вода мутна и на дне ничего не видно. Когда психика успокаивается, муть психической деятельности оседает, и сквозь нее мы видим самих себя, свое сознание, просто сознание, и даже слышим его. Если на минуту встать на оккультную позицию, за всеми нами пристально наблюдают, так ли мы исполняем свою судьбу. И не только наблюдают, но комментируют наши поступки, даже дают советы. Демон – прямое подтверждение сказанному. Все мы на прямой связи, но за суетой и шумом повседневности не можем расслышать нужные слова и даже ничего не хотим об этом знать. А между тем слова совсем рядом. К себе нужно уметь прислушиваться. И тогда будут происходить с нами чудеса, оставляя от материализма обыденности и цинизма утренней зарядки лишь горстку пепла. Невозможна наша потеря. Третье. Воспоминания о будущем. Приведу еще один пример, который наглядно показывает, что сознание не живет по законам времени и пространства. Это тоже сатри, но при других обстоятельствах. Ночь. Из-за шторы пробивается лунный свет. Иду в свою маленькую кухоньку и, не включая свет, бросаю взгляд на настенные часы и пробой в голове. Что-то там внутри меня мгновенно остановилось, а затем сразу переключилось в другой режим. Сразу вспоминаю, как однажды, много лет назад, мне привиделось, что нахожусь я в какой-то темной маленькой комнатке и смотрю на часы на стене. Комнатка какая-то темная и странная, часы какие-то круглые и необычные. Ничего такого у меня тогда не было. И как только я это вспомнил, мысли остановились. Мир остановился. Все замерло. Остался только я без всяких психических напластований. Простоял так минут 10. Думать в самом деле было не о чем. И это действительно переживается как шок. В эти минуты я был собой непосредственно без психики, в этот момент я был сознанием. И в эту минуту я ясно знал, что я наконец-то знаю все, что только можно знать о жизни. И темные комнатки и часы тут совершенно ни при чем. Времени нет. И это становится предельно ясным, когда в своем настоящем вспоминаешь о том, что в своем прошлом видел себя в будущем. Этот вопрос воспоминаний о будущем я не изучал. Но уверен, такие события происходят со многими из нас, и, возможно, читая это место, вы вспомнили, что нечто подобное происходило и с вами. Мне знаком только один случай, который описал Гёте. Происшествие сие хорошо известно, но уж извините, повторюсь. Однажды Гёте ехал в гости к другу. Двигался по дороге на лошади. И вот впереди показался всадник, скачущий ему навстречу. Когда они поравнялись, Гёте узрел в путнике самого себя и обратил внимание на то, как странно, не по моде был одет его неожиданный двойник. Серый камзол, расшитый серебряной нитью. Прошло много лет, и так вышло, что Гёте снова скакал по той дороге, но уже в обратном направлении. Когда он доехал до места той удивительной встречи, то вспомнил, что с ним случилось. А когда до него дошло, что на нем серый камзол, вышитый серебряной нитью, его накрыло. Видимо, Гёте в своих конных прогулках, в своих раздумьях очень глубоко погружался внутрь себя и был готов к внутреннему происшествию. Так сознание демонстрирует нам самого себя, свою работу. Такие понятия, как прошлое и будущее, в отношении его неуместны. Поэтому Гёте вспомнил в своем настоящем о том, как в своем прошлом он увидел свое будущее. Далее следует замыкание в голове, приводящее к остановке мыслей, после чего наступает кратковременная нирвана. Мысль зацепилась за мысль, и обе упали. После чего произошел пробой в психике, и она перестала функционировать, уступив место той силе, которую скрывала, сознанию, и оно моментально продемонстрировало, на что способно. Герберт Уэллс написал фантастический роман о путешествии во времени. Но это не фантастика. Путешествовать во времени, вернее, по вечности, можно, и это станет реальностью после того, как мы научимся сознанием пользоваться. И для путешествий по так называемому времени и так называемому пространству не нужно изобретать каких-то сверхсложных устройств. Такое устройство уже существует. Это наш мозг. Теперь нам предстоит заново понять, для чего нам нужен этот кусок нейронов и глии. Четвертое. Через расстояние. Место в пространстве для сознания также является бессмыслицей. Один мой знакомый, немало сделавший для моего духовного становления, говорил, что может проделать такой фокус – являться людям во время их сна. Я слушал и из вежливости кивал головой. Прошло много лет, и однажды это случилось и со мной. Лежу себе, сплю, никого не трогаю. А у меня за окном фонари всегда горят, так что все хорошо видно. И вот посреди ночи неожиданно просыпаюсь непонятно от чего, скорее всего от чьего-то присутствия в комнате. Открываю глаза и сразу вижу причину пробуждения. На постели у меня в ногах сидит мой знакомый. Смотрит на меня и улыбается. Я тоже смотрю на него. Он явился ко мне в обычной своей одежде, светлая сорочка и темные брюки. Сидел неподвижно и улыбался. Страха не было, удивления не было, потому как в этот момент не успел обзавестись никакими чувствами. Мысли тоже не возникало. Так продолжалось несколько секунд. Но как только появилась первая мысль, гость мой начал растворяться в воздухе и исчез. Первая моя мысль об этом странном визите моментально этот визит разрушила. Отсюда вывод. Психическая деятельность и в первую очередь мышление моментально закрывает от нас ресурсы сознания и прекращает то, что принято называть чудесами. Полежав неподвижно еще несколько минут, пока в голове мысли не успокоились, я аккуратно слез с постели и исследовал место, где сидел мой гость. На простыне не было никаких следов, визитер мой ничего не весил, вернее, не имел массы. Вообще же, слово «приходил» здесь совершенно неуместно. У сознания нет места, оно одновременно везде и нигде, поэтому никто никуда не приходит, и все мы остаемся на своих местах. Но Когда сознание начинает свою работу, мы моментально оказываемся всегда и везде. Время превращается в вечность, пространство сворачивается даже не в точку, поскольку точка — это все равно пространство. Оно сворачивается в ничего, которое между тем пребывает везде и повсюду. Путешествовать через пространство посредством сознания мы тоже когда-нибудь научимся. Пятое. Все всегда везде. Тут не нужно настраиваться на что-то или готовиться к чему-либо. Это просто наступает, и ты, и твоя душа словно бы разделяются, существуя некоторое время порознь. В моем случае это продолжалось около 10 часов, так что у меня было время для самоисследования. Вообще-то эту штуку называют выходом из тела. В таких случаях говорят еще так. Сознание отделилось от тела. Хотя эти выражения совершенно неверны и лишь демонстрируют несовершенство нашего восприятия и неспособность нашего мышления описать события, находящиеся вне компетенции мышления. Если уж я впал в критиканство, то скажу. Не смеяться над описаниями выхода из тела нужно, но пора исследовать сей феномен. А то получается вот что. Да хрень все это, а у Монро и всех прочих ему подобных просто крыша поехала. Объяснение данного феномена всяческими Монро меня не удовлетворяют. Какими же нелепыми кажутся мне и объяснения ученых. Будь моя воля, я бы провел научный эксперимент. Вместо белой мыши взял бы какого-нибудь умника-психолога, обложил бы его мозги всякими томографами и заставил бы его пережить ВТО. И я посмотрю, как он потом над этим будет смеяться. Если у психолога не протечет крыша, он сделает для себя немало важных выводов. Однако я отвлекся. Я находился, как говорится, в полном сознании, но не зафиксировал момент, когда оно покинуло тело, поскольку в это время спал. Но проснувшись, сразу почувствовал, что-то случилось, что-то не так, хотя ничего в обстановке помещения не изменилось. Ощущения стали какими-то непривычными. Чувства стали странными, но сказать, что именно оказалось странным и непривычным, сразу не удалось. Только несколько минут спустя я понял, в чем дело. Я был сам как бы по себе, а тело как бы само по себе, хотя я без труда им управлял. Одна наблюдалась проблема. Я не понимал, что мне делать с этим новым собой и как относиться к происходящему. Я был везде и нигде. При этом глаза продолжали видеть окружающее, как и прежде, а уши слышать, однако за собой я наблюдал как бы со стороны каким-то иным зрением. Тело ходило по комнате, ело, читало, принимало душ и записывало свои ощущения. Я же наблюдал за всеми процессами и реакциями со стороны. Сидя на подоконнике третьего этажа, свесив ноги на улицу и наклонившись вперед, я с удивлением разглядывал идущих внизу пешеходов. При этом я отчетливо понимал, что если расшибусь о мостовую в лепешку, это мне ничем не повредит. Я осознавал, что смерти не существует, так как умирать некому. И эта мысль была такой необычной, высокой, чистой, энергетически сильной, что перехватывало дыхание. Я ясно и остро чувствовал, что мир не такой, он другой, да и сам я нечто иное, уже никогда не смогу быть прежним. Передать это состояние словами невозможно. Вначале оно восторженное, это сказочное расширение себя до беспредельности. Ну да, тело есть, но ты этим телом больше не ограничен. Ты везде, и это твое естественное состояние. Однако проходят часы, и начинаешь потихоньку волноваться. Хочется вернуться обратно, стать обычным собой, вернуться на свое законное место. А вот это как раз-то и не получается. Невозможность возвращения к привычному состоянию приводит к тревоге и даже отчаянию. Чувствуешь себя сиротой в этом мире, ни богу свечка, ни черту кочерга, а застрял где-то в лимбе аккурат посередке. Но даже этот центр отчаяния находится не в теле, не в голове, но вокруг, везде. Ужасная усталость, и физическая, и психическая, навалилась на всего меня, и единственное, что я смог сделать, это лечь и мгновенно провалиться в сон. Когда я проснулся, то боялся открыть глаза, не хотелось удостовериться, что, хотя я везде, но меня по-прежнему нет. И вот я сделал это. Радость моя была безгранична. Это было как воскрешение из мертвых. А потом было счастье. Несколько часов счастья без перерыва. Между тем, эксперимент имел для меня не только огромное мировоззренческое значение, но и серьезные испытания для здоровья. Пережитое потребовало колоссальных психических затрат, так что еще неделю я ходил по земле словно тень. Но теперь главные итоги пережитого. Первое. Видишь себя со стороны, а чем именно видишь, непонятно, глаза-то остаются на голове. Появляется ясное понимание того, что ты не ограничиваешься своим телом, что ты нечто большее, нежели тело. Второе. Приходит четкое понимание того факта, что тело, на которое ты смотришь со стороны, биологическая машина, автомат. Оно живет автоматической жизнью. При этом автоматизму подвергнут не только организм, но и его, то есть мои ощущения, чувства и мысли. Третье. Это очень важно. Мышление происходит не в голове, а там, откуда я на себя смотрю, но этого «откуда» нет, поскольку я везде. Тело же не мыслит, а совершает бездумные, но правильные, оправданные ситуации и действия. Понимание этого факта обескураживает и страшит одновременно. Ну и чувства ведут себя аналогичным образом. Они не принадлежат телу. Хотя у человека, которого я наблюдал, не было мыслей и чувств, он прекрасно без них обходился. Четвертое. Во время опыта, с самого его начала, мышление прекратилось, мысли остановились полностью. И все описанные действия происходили без умственных комментариев. Мысли для жизни не нужны. Пятое. Тело может болеть, тело может убить. Тело может умереть, но смерти не существует. Мы вечны. Итог итога. Мы не ограничиваемся своим телом, мыслями и чувствами. Ограничивать себя телом и психической деятельностью значит глубоко заблуждаться. Шестое. При так называемом выходе из тела никто никуда не входит и не выходит. Это так называемый выход есть обман восприятия. Как такой обман происходит? Очень просто. Во-первых, выход из тела происходит на фоне потери «я». С этого мгновения человек выступает от имени сознания, а «я» — это хозяин тела, временно не существует, и некому за тело цепляться, а «я» — этот хозяин тела, временно не существует, и некому за тело цепляться и объявлять его своей собственностью. Но это еще не все. Во-вторых, сигналы, поступающие в мозг от рецепторов внутри тела, не перестают по этой причине обрабатываться, но больше не создают картинку тела, поэтому итог один. Тело есть, но ты исчезаешь. Но настоящей сенсорной депривации, конечно же, нет. Тело имеет место быть, что подтверждают органы чувств. Ты свое тело видишь и можешь пощупать, хотя на ощупь оно кажется чужим. Никуда не девается реальность. В-третьих, раз мы становимся в этом состоянии сознанием, а сознание не занимает в пространстве какого-то определенного места, положение наблюдателя также неопределимо. Мы видим себя со стороны, но что это за сторона, непонятно. Так однажды я оказался рядом с чем-то белым и шероховатым и никак не мог понять, где же я нахожусь, пока не увидел торчащий из этой белой плоскости провод, кончающийся лампочкой. Короче говоря, я торчал в этот момент у самого потолка. Так, мозг делает два взаимоисключающих вывода. Тела нет, но тело есть. Рептильный мозг, а может и отдельные участки лимба, в придачу констатируют. Тело не видно. А кора головного мозга сообщает. Тело видно. Парадоксальная ситуация загоняет мозг в тупик. Чтобы не погорели нейроны и исчезло противоречие, мозг формирует на основе парадоксальной реальности непротиворечивую для себя галлюцинацию, которую называют выходом из тела. Галлюцинации будут у каждого выходенца какие-то свои. Здесь единые для всех правила невозможны, потому как психики, естествоиспытатели отличаются друг от друга. В наше сугубо материалистическое время люди успели разгадать устройство атома, но до сих пор не могут ответить на простой вопрос. Что есть человек и что есть сознание? Познание человека о себе самом по-прежнему опираются лишь на умозрительные модели. Это и понятно, поскольку изучаемое, изучение и изучающий – одно лицо. Это точно так же, как измерять линейку той же линейкой, нюхать обоняние или наблюдать за собственным наблюдением. И все же. Психику невозможно изучить по учебникам из чужих слов, как невозможно по книге научиться плавать. Для этого, как минимум, нужно залезть в воду. Но психику можно изучать и на собственной шкуре. И вот сейчас, стоя по колено в воде, я и рассказал вам о своих заплывах. Седьмое. В настоящее время на наши головы обрушился вал низкопробной психологической литературы, как отечественного, так и иностранного производства. В этих руководствах к действию люди, называющие себя психологами, объясняют нам, как устроена наша психика и что нам с ней делать, чтобы еще лучше приспосабливаться к безумию нашего мира, извлекая из своего, чужого и коллективного безумия максимальную для себя пользу и прибыль. Они не учат нас, как быть здоровыми, и это самая большая беда. Вместо этого психологи рассказывают нам самые разнообразные сказки о том и о сём, по сто раз упоминая всякие умные слова вроде гештальта, трансперсональности, нейролингвистического программирования и всего такого прочего. Они обучают нас разным техникам безумия для того, чтобы мы лучше приспосабливались к окружающему нас безумию и еще лучше могли манипулировать собой и другими. Есть среди психологов и такие психологи, которые сами срочно нуждаются в психологической помощи. Все сие вызывает у меня горькую усмешку. Восьмое. Люди, дорогие, послушайте, наш ум работает неправильно и продолжает эволюционировать по этому порочному пути. Поэтому наш мир ненормален. Поэтому в нем все больше и больше людей, нуждающихся в психологической и психиатрической помощи. И это социологический факт. Безумен он потому, что живет по законам мышления. Мышление – это кривое. Но кривой ум невозможно выпрямить другим кривым умом. Поэтому чем больше психологов, тем больше клиентов и тем хуже обстоят дела в психологии. Это психологический факт. Что такое «мы» – никому не известно. А когда мы пытаемся изучать «мы», то изучаем не самих себя, а тот шум, который производит нервная система в процессе своей работы. Это биологический факт. Любые чудодейственные методы по исправлению мозгов закручивают их еще больше. Количество пациентов психиатрических учреждений и людей, нуждающихся в психиатрической помощи, постоянно растет. Волшебные таблетки еще никого ни от чего не вылечили. Это психиатрический факт. По причине всего перечисленного, нам с самого рождения навязываются ложные ценности и вынуждают нас быть ложными личностями, которым приходится жить со всеми перечисленными выше фактами. Мир не переделать, но есть хорошая новость. Мы можем освободиться от этого морока. В этой книге я в силу своих возможностей и способностей пытаюсь рассказать вам, почему наш ум кривой и что нужно сделать, чтобы его выпрямить. Я не предлагаю уничтожать то, что мы называем умом, хотя бы потому, что это невозможно сделать, да и не нужно. Ибо этот самый ум – результат эволюции, а значит, необходимое приобретение, способствующее выживанию нашего вида. Но, как говорится, что-то пошло не так. Я предлагаю вам выпрямить ваш ум самостоятельно, ибо никакой бодрый дядя или тетя за вас это не сделает. Что бы они вам ни обещали, они просто не умеют этого делать.